«Ай да старик!» — восхитился Кунгурцев. После изобильной закуски и грибных щей с пирогами от котлет все дружно отказались. Попили смородинного киселя с медовыми коржиками, и путь опустил в потолок пробку от шампанского. «Теперь я понял, что такое сибирское гостеприимство», — сказал режиссер, чокаясь с Кунгурцевым. «Милый, побывал бы у нас раньше, ты бы действительно понял, что такое сибирское гостеприимство. Узнал бы, каким сладким может быть каждый кусок, когда его напутствуют ласковым уместным словом. Натрескаться, как бурыга, можно в любой столовке, а настоящее застолье — тонкое искусство, которым мало кто владеет. Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою веселую дудочку. Люди брюхо набивали, а за плечами у них крылышки отрастали. Каждый вставал из-за стола обласканный, уваженный, подобревший, и даже тяжести от наших сытных блюд не чувствовал. И все были как с одного корабля. А здесь всяк своему нраву служит. Один вон рыгает, прикрываясь для вида толстой рукой. Другая тень на плетень наводит. Третья вовсе отсутствует. Главный гость дремлет, а хозяйка радуется, что котлеты остались, и не надо на ужин горячего готовить. Сам же хозяин растекся, как дерьмо в оттепель. Да, есть еще друг дома, продавшийся со всеми потрохами за лживый тост. Ну да ладно, могло и еще хуже быть. Заметив, что он погрустнел, Марья Петровна улучила минуту и шепнула ему на ухо. «Наш гость от тебя в восторге. Наконец, — говорит, — увидел настоящего сибиряка». «Слабак я, а не сибиряк», — подумал Кунгурцев. Сборы в лес были по преимуществу мужским делом. И тут особенно блистал Путя. Сказывался навык заядлого путешественника, охотника и рыбака. Но сегодня он превзошел самого себя. Все так и горело у него в руках. Женщины еще возились на кухне с сутками, мисками и кастрюльками, а он уже упаковал и погрузил в машину одеяло, подушки, посуду, термосы с кофе, складные металлические стульца, полиэтиленовый мешок с костями для Ромки и 1000 мелочей, необходимых для ночного лагеря в тайге. Наконец, все было собрано, и первая партия в составе водителя, он почему-то стал называть себя драйвером, от избытка восторга, что ли, Веры Дмитриевны, московских гостей и Кунгурцева, отправилась в путь. Им надлежало заехать сперва на пристань и взять из лодочного сарая палатку и надувную резиновую лодку. В последний миг из подъезда выметнулся с воем Ромка и зацарапал передними лапами в боковое стекло, умоляя взять его с собой. Сидевший впереди Кунгурцев открыл дверцу и взял его к себе на колени, трогательно худого и легкого. Пес дрожал и поскуливал, потрясенный невиданным предательством хозяина. Драйвер Путя повез их почему-то дальним путем, мимо больницы, где работала Марья Петровна, нового кинотеатра и строящегося бассейна. Кунгурцев хотел было указать другу на его ошибку, но сообразил, что Путя нарочно избрал окольный маршрут, дабы показать москвичам кунгурцевские владения с самой выгодной стороны. Путя так ловко маневрировал, что несколько раз им открылись в очень выгодных ракурсах и здания заводских цехов, и завода управления, и новая проходная. Кунгурцева и умиляли, и чуть раздражали наивные потуги друга поразить видевшего виды кинозубра зрелищем завода средней руки. И тут режиссер обнаружил, что и впрямь обладает незаурядной наблюдательностью и профессиональным опытом. Своими старыми, захмелевшими, слезящимися глазками он уловил в глубине заводского пейзажа почерневшее одноэтажное здание бывшей заводской конторы, где до революции производился расчет с рабочими.